Глава 8. Вячеслав даже на парковку заехал вместе со мной, припарковавшись рядом. Из своих машин мы с ним вышли одновременно. «Да, до работы вы и правда не доехали совсем чуть-чуть», не дав мне открыть рта, прокомментировал он. Забрал из своего салона сумку с компьютером, закрыл автомобиль и направился на проходную. Заметив, что я так и стою, остановился и, повернувшись, спросил. «Виктория, что происходит? Вам плохо?» «Да». «Мне плохо. Черт возьми, мне очень плохо. Кретинизмом я никогда не страдала, а потому, увидев то, как уверенно он направляется к проходной, я поняла, кто передо мной. Мой новый шеф собственной персоной. Вячеслав Славин. Вы новый управляющий», — произнесла я это утверждающим тоном, еще и направив на него указательный палец. Пусть в элегантной кожаной перчатке, но все же. «Прошу любить и жаловать, как говорится», — рассмеялся он. «Ну все, Вячеслав, вы попали. Пока мы с вами тащились со скоростью 30 км/ч в час, нас обогнала, кажется, вся дневная смена». «Я заметил», — усмехнулся он. «И что? Вы привлекательны, я чертовски привлекателен. Так зачем нам время терять?» Я рассмеялась, узнав цитату из фильма, а потому ответила другой цитатой из этого же фильма. «А я пожалуюсь мужу, и он превратит вас в жабу». «А кто у нас муж?» «Волшебник». Он явно получал удовольствие от того, что все, кто не успел еще нас увидеть вместе на нашем рандеву, имели такую возможность сейчас. «Вика, боюсь показаться вам не джентльменом, но вы мне должны». «Да нет, вы правы. Так что называйте ваши условия». «Вы согласитесь поужинать со мной?» «И это не вопрос, заметьте». Он стоял и улыбался, чуть склонив голову к левому плечу. И с этой своей улыбкой выглядел этот шикарный мужчина вообще как звезда Голливуда. «И чего я кабеню?» — спрашивается. «Такой мужик в кавалеры набивается». «Хорошо, уговорили». «Где и когда?» «Сегодня в 7. Я заеду за вами». «Извините, но вот сегодня я точно не смогу. И это не отговорка. Давайте завтра в это же время». «Хорошо. Согласен. А сейчас будьте моим гидом, покажите, где тут у вас что находится». «Ах ты ж черт! Вот это ты, Вика, попала! Итак, кто у нас еще не в курсе, что у нас новый директор, который к тому же клеится ко мне? Ну что ж, пойдемте на экскурсию, господин директор». Надо ли говорить, что когда мы с ним зашли в наш зал, то все повернулись к нам. У всех без исключения в глазах стоял знак вопроса. Выручил меня сам Вячеслав. «Доброе утро всем. Меня зовут Вячеслав Славин. Я ваш новый директор. Чуть позже я познакомлюсь с каждым лично». И, повернувшись ко мне, обратился чуть тише. «Виктория, спасибо, что любезно согласились меня проводить. Один бы я заблудился». Как только за нашим новым шефом закрылась дверь его нового кабинета, над перегородкой, которая условно разделяла наши рабочие места, показалась головка Киры. «Вик, ничего рассказать не хочешь?» «Кир, да что рассказывать-то?» «Ну хотя бы то, почему это ты сегодня так странно на работу добиралась». «Да еще, оказывается, в сопровождении нашего нового шефа». Я вспомнила, что Кира была в числе тех, кто нас сегодня обгонял. Кира у нас занималась поставками сладостей. Конфеты, шоколад, печенье. Ну и дальше по списку. А еще по совместительству поставкой всех новостей. Особенно личного характера. «Кир, да нечего особо рассказывать. Я на что-то наехала, проколола колесо. Стояла на аварийках и не знала, что мне делать. А тут вот он мимо ехал и остановился. Колесо накачал, до работы вместе со мной тащился. О том, что он наш новый директор, я уже на нашей парковке узнала». «Вик, не знаешь, он женат?» «Не знаю, Кир», — соврала я. «Откуда, скажите на милость, у меня может быть такая информация? Из непринужденной беседы между делом, пока он весь такой шикарно одетый чинил мое колесо?» В этот момент открылась дверь в кабинет директора, и на пороге появился Макс. «Прошу минуту внимания. Через 30 минут жду вас всех у себя в кабинете на летучку. Я понимаю, что работы у всех много, но это много времени не займет». Через 30 минут мы все потянулись в кабинет директора. Расселись за общим круглым столом, каждый на своем месте. Вот только на директорском месте сидел не Макс, а Вячеслав. Макс, как бедный родственник, притулился на подоконнике. Это неприятно резало глаз. Вячеслав же будто ничего не замечал. Перед ним лежали распечатанные бумаги с нашими данными. Он просто зачитывал имя и фамилию с бумаги, означенное лицо поднимало руку и обозначало свой круг обязанностей. Выглядело это странно. Странно хотя бы потому, что на распечатанных листах это и так было указано. Странно потому, что вопросов он никому тоже не задавал. Просто молча слушал и кивал. Но потом я обратила внимание, что Вячеслав делает на наших листках какие-то пометки. Точнее, я бы даже сказала точки и тире. Вот ведь, не поймешь ведь сразу, плохо это или хорошо. Пару раз он поставил запятые. Что за странный шифр? И вообще, имя у него тоже странное. Вячеслав Славин. А по-простому как? Слава Славин, что ли? Масло масляное, честное слово. Интересно, отчество у него есть? Уж не Вячеславович ли? Вот смех-то будет. Я вдруг поняла, что раздражаюсь. Интересно, с чего бы? И вдруг прозвучали мои имя и фамилия. Я вдруг неожиданно для себя встала и, стоя глядя сверху вниз на новое начальство, отчеканила свои обязанности. Я уже собралась было сесть, как вдруг прозвучал вопрос. «Виктория, я правильно понимаю, что сначала все скидывают свои заявки вам, а вы уже пересылаете их директору?» «Да, все верно». «А зачем? У вас ведь и так очень широкий охват продукции». Я растерялась. Если честно, я уже и сама не помнила, почему так пошло. Выручил меня Макс. «Один раз Виктория меня замещала. Я был в больнице, она неделю работала вместо меня. Вот как-то так и закрепилась. Теперь и я это вспомнила». «Ясно. Если у вас, Виктория, все, то я никого больше не задерживаю. Всем спасибо, всем хорошего рабочего дня». Все недоуменно переглянулись и потянулись на выход из кабинета. Это, конечно, хорошо, что летучка действительно оказалась летучкой, но у всех остался осадок недосказанности. Только я плюхнулась на свое место, как из-за перегородки опять показалась кудрявая головка Киры. «Вика!» — протянула она. «Я влюбилась! Какой мужчина!» «Рада за тебя!» — буркнула я. «Кир, давай работать, а? Вот что-то не нравятся мне эти его точки-запятые. Вот что за человек, а? Вот разве так может быть, чтобы в одном человеке уживались сразу и бескорыстная помощь, и готовность показать каждому его место? Вот помог же мне утром? Я уверена, что окажись кто-нибудь другой на моем месте, он бы тоже остановился и не побоялся бы испачкать свои дорогие вещи. И вот как с Максом? Он здесь, конечно, уже никто, уже почти уехал. Но ведь он же еще здесь. Неужели нельзя было ему стул выделить за общим столом? Места же хватало. Сидел там на подоконнике, как лишний род в большой семье. Мысли скакали сами по себе, руки тоже сами скакали, но уже по клавиатуре. Я знала за собой такую странность. Когда я злюсь, я делаю свою работу очень быстро. Даже подозрительно быстро. Вот и сегодня, время обеденное, а я уже почти все запланированное на сегодня сделала. «Кира, обедать пойдем?» — позвала я коллегу. «Ой, нет, Вик, у меня тут запара с этими праздниками, так что не пойду». Я встала, собираясь пойти на обед, одернула юбку-карандаш и тут увидела в нижнем правом углу мигающий белый конвертик. Наклонилась к компьютеру и щелкнула мышкой по конверту. Письмо было от Вячеслава. «Не откажите в любезности, пообедайте со мной». «Ого, напористый товарищ, однако». Я, так и оставшись стоять, наклонилась над клавиатурой и набрала ответ. «Вот как раз собираюсь обедать». И вдруг я буквально сначала спиной почувствовала, а потом и нос мой подтвердил это же, что он уже стоит рядом. Запах его одеколона я уже знала, а потому даже не удивилась, услышав: «Виктория, покажите, где здесь у вас столовая?» «Да, конечно, без проблем», — ответила я, принимая вертикальное положение. Мы с Вячеславом входили в столовую, а мой муж выходил из нее. Выходил, придерживая за талию и нашептывая что-то на ушко маленькой с пышными формами и яркими рыжими волосами девушки. Она была значительно ниже его, поэтому ему пришлось для этого очень сильно изогнуться. Девушка весело смеялась, а мой муж улыбался. «Уж не та ли эта рыба?» — мелькнула у меня догадка. Увидев меня, они отскочили друг от друга, как бильярдные шары. «Привет!» — лучезарно улыбаясь, сказала я и собралась пройти мимо. «Добрый день!» — пискнула девушка и юркнула мимо. Сергей, окинув взглядом Вячеслава и поняв, что сравнение явно не в его пользу, решил обозначить свои права на меня. «Так это он, что ли, тебя сегодня на работу сопровождал?» «Серёж, спасибо, что интересуешься решением моей проблемы, но давай вечером дома поговорим, хорошо? У меня есть к тебе разговор». «Я не знаю, во сколько мы сегодня закончим. Я согласился на переработку». Сказал и пошел, так воинственно, будто ждал, что я сейчас брошусь за ним. И ведь думал, что брошусь, я уверена в этом. Потому что именно так всегда и было. Потому что согласиться на переработку означало, что он останется еще на одну полноценную смену. Только оплачиваться она будет дороже. Две смены подряд — это тяжело. Я всегда его жалела, а он с удовольствием принимал мои причитания. Я-то не могла оставаться на переработку, а значит, чувствовала всегда себя в таких случаях виноватой. Почему я не задумывалась никогда раньше, что моя зарплата и так выше, чем его, даже с учетом его переработок? Я тяжело вздохнула и, тряхнув головой, хотела продолжить движение в сторону столовой. Но буквально напоролась на взгляд Вячеслава. Во взгляде был вопрос. Точнее, вопрос укор.